Но потом, размякнув от горячей воды, чувствуя в теле необычайную легкость, смыв с тела липкую пленку пота и пыль, он философски решил, что чему быть, того не миновать. Не бегать же ему от Лили всю жизнь. Но идти к Эвансам не пришлось. Петунья привезла агрегат на такси. Северус облегченно выдохнул и поспешил на помощь, разгружать и затаскивать в дом. Накануне они опять крупно поспорили насчет благотворительности. Петунья доказывала, что им водонагреватель не нужен и не выкидывать же его. А так они его покрасят, и станет как новенький. Да, в конце концов, это же все временно. Как только Северус закончит школу и устроится на работу, купит все новое и современное, а старье выставит за ворота, кому надо, заберут. Снейп понимал, что Петунья хочет как лучше, и она, в общем-то, права. Он не в том положении, чтобы выделываться и корчить из себя сноба. И что в доме действительно почти невозможно было жить, нет элементарных удобств, таких как горячая вода на кухне, нормальный электрический котел для воды в ванной, холодильник надо менять. Рассуждала Петунья как могла, да и неудивительно, она ведь не понимала, что все это можно заменить охлаждающими, согревающими и прочими бытовыми чарами. Когда он высокомерно заявил ей об этом, она нахмурилась и оборвала его. «Не смей хвастаться передо мной своими способностями, Снейп. Да, я знаю, что ты весь из себя такой великий и могущественный волшебник, но не забывай, что ты живешь среди маглов, так, кажется, вы нас называете. Ты еще несовершеннолетний, и к тому же сирота, и сюда запросто могут заявиться органы опеки. И что же они увидят, войдя в дом? Развал, разгром и руины? Будь уверен, за ними не заржавеет постановить, что в таких жилищных условиях подростка содержать нельзя. И отправишься ты в приют. Что, сотрешь им память и скроешься? Ну-ну, давай рассмотрим это с другой стороны. Где бы ты ни был, у тебя должно быть место, куда ты всегда сможешь вернуться, если случится что-то плохое. И это твой дом. Да и отец ведь только через несколько лет вернется, так надо, чтобы дом ваш не развалился до его приезда. Не будь свиньей, думай не только о себе, а я заодно потренируюсь в дизайне и в ремонте, постановила Петунья. Ну да, все только о своей личной выгоде и думают, пробурчал недовольно Северус, нехотя сдаваясь. В принципе, он и сам подумывал о ремонте, да одному было неохота, к тому же, не силен он был в этих делах. Можно, конечно, все в доме трансфигурировать, но это максимум на несколько дней, потом оно вернется в первоначальное состояние. Поэтому маги предпочитали строить дома добротно, из натуральных материалов, а не на волшебстве. Не обновишь где-то что-то, и в один прекрасный день все обрушится тебе на голову. То же самое и с одеждой и обувью, трансфигурированные вещи спустя короткое время становились барахлом и ветошью, из которой были превращены в модные одежки, ну прямо как в магловской сказке про Золушку. У той тоже все ее трансфигурированное бальное имущество и средства передвижения стали лохмотьями и тыквой. Так что трансфигурация, хоть вещевая, хоть строительная, была не панацеей, а всего лишь обманным маневром. Петунья не особо хотела целыми днями сидеть дома, и благоустройство дома Снейпов было ей как раз на руку, оно отвлекало ее от неприятных мыслей. Лили практически с ней не разговаривала, впрочем, некогда было, возвращалась старшая Эванс в сумерках, а то и вовсе глубокой ночью. Северус теперь провожал ее до дома, невзирая на ее отказы. Было интересно заниматься ремонтом, и каким-никаким, пусть даже примитивным дизайном в незнакомом доме, хоть какая-то практика. А еще было очень здорово пообщаться с домовым эльфом, существом из чужого, недосягаемого мира, и убедиться, что там все так же, как и у них, маглов. Чем, к примеру, отличались домовики от тех же тайк и филиппинок, наводнивших Европу. Один в один бессловесные, исполнительные, молчаливые слуги, работающие за мизерную оплату. Ну а с Малфоями ей не познакомиться, так же как не сходить запросто в гости к аристократам, живущим на Ноттинг-Хилл или в Найтсбридже. Так что будем общаться со Снейпом, решила Петунья. Она тихо вошла в гостиную, включила свет и наткнулась на Лили, сидящую в кресле. «А я тебя жду, сестричка». Так звали мопсовидную собачку из романа Де Жеха Риота. Глава 5. Автор в печали. Глава. Сплошные разборки и никаких вкусняшек. К тому же, автор втихаря еще и бессовестно стебется. Тон, которым это было произнесено, не предвещал ничего хорошего. Да и вид у Лили оказался очень решительный. Зеленые глаза горят, волосы распушились от предвкушения, красные губы ехидно изогнуты, Единственное, на пальцах когти не вылезли для полноты образа. Ведьма. Да, кажется, Лили в курсе, где пропадала весь месяц сестра. Петунья равнодушно спросила, что, не спится. Слушай, а я устала, так что давай завтра поговорим. Лили вскочила и преградила дорогу к лестнице на второй этаж. Нет, сейчас и здесь, а то завтра ты опять удерешь к своему принцу на белом коне. А чем ты? Петунья начала постепенно раздражаться. Не делай вид, что не знаешь. Да я всегда могла понять, когда ты врешь или скрываешь что-то, усмехнулась Лили, складывая руки на высокой груди. А ты, видимо, решила сменить царский гнев на милость и заговорить со мной, разозлилась Петунья. Скучно стало? Да нет, знаешь ли, мне наедине с собой не скучно, в отличие от некоторых, ведь у людей, представь себе, бывают совершенно неспецифические развлечения. Так, или говори толком, или дай пройти, приказала старшая Эванс. Пет, ну послушай, ты же мне сестра, не делай глупостей, не повторяй за мной моих ошибок, сменила тактику Лили. Правда, имидж ласковой и заботливой сестренки давался ей с трудом. Все, что я делаю вполне осознанно и просчитываю возможные последствия от своих поступков, отрезала Петунья, очень даже догадавшаяся, о чем пойдет речь. И советую прекратить шпионить за мной, мы уже выросли, между прочим, и у каждой из нас своя личная жизнь. Я же не лезу в твою, да ты просто ничего не знаешь. Я тоже его жалела, столько лет, и толку, он никого не слушает, считает себя самым умным и крутым, не хочет видеть очевидного, и принимает все мои доводы в штыки, крикнула Лили. Да мне нет дела до ваших дрязкой ссор, я договорилась со Снейпом, что он поможет мне с дипломным проектом на базе его дома, соврала Петунья. Ей до смерти не хотелось разбираться, чего там натворил Снейп и в чем его обвиняет сестренка. Она собиралась полагаться лишь на свое мнение и личные выводы, сделанные из месячного общения с Северусом. Знала она таких доброхотов, которые спешили раскрыть глаза слепым и заблудшим, попавшим в коварно расставленные сети потенциальных негодяев и подлецов. Петунья еще в самом начале решила, что не станет действовать нахрапом. Главное, не лезть с расспросами, почему да как поссорились, и из-за чего. Надо будет, Северус расскажет ей все сам, когда время придет, когда он почувствует в этом необходимость. На кладбище ей просто было интересно. Она довольно долго наблюдала за двигавшимся как кукла, парнем. Конечно, интерес вырос из той малой доли сочувствия к оставшемуся сиротой Северусу, но чем дальше, тем все отчетливее ей казалось, что если сейчас оставить парня совсем одного, без внимания и участия, будет только хуже. У них-то, когда умер отец, все же была семья, пусть не полная, но они поддерживали друг друга, как могли, а у Снейпа не осталось никого, да и сам его тусклый безразличный вид пробуждал неясную тревогу. Петунья знала, что обычно вот такие одинокие отчаявшиеся люди попадали в лапы мошенников или сектантов, которые обрабатывали жертву именно на пике горя и одиночества. Или же человек постепенно опускался, спивался. Такой судьбы для подростка она не желала. А врать-то ты не умеешь, протянула торжествующе Лили. Твой дипломный проект по особняку Маллиганов готов и лежит у тебя в шкафу. А ты совсем не меняешься, ядовито выплюнула Петунья. Как шарилась по чужим шкафам и комодам, так и продолжаешь. Понятие личное для тебя вообще существует, а, сестренка, у вас на Гриффиндоре все такие, шпионы-разведчики хреновы. Она жутко обозлилась. Я для твоего блага, вообще-то стараюсь, холодно сказала Лили. Не хотела рассказывать, из-за чего мы поссорились, но, видимо, придется. А то я смотрю, ты от сней позаразилась упрямством. Петунья демонстративно уселась в кресло напротив. Ну что ж, давай, начинай меня просвещать. Я внимательно тебя слушаю. У нас, в магическом мире идет разделение. Есть светлые маги и есть темные. Пафосно начала Лили. Петунья невольно поморщилась. У нас, светлые, темные. Сестренка выражается, как в каком-то дешевом фэнтези-романе. Ну, так вот, в школе то же самое. Факультеты открыто воюют друг против друга, особенно против Слизерина, на котором учатся темные, в том числе наш общий знакомый. И ваше руководство это никак не пресекает? Спросила Петунья. Это же их прямая обязанность. Это школа, а не военный полигон. Хотя о чем это я? У вас же там все не как у презренных маглов, усмехнулась она. Хватит перебивать. Покраснела Лили. Да, директор и заместитель многого не знают, потому что происходит все это не у них на глазах, за такое вообще-то наказывают снятием баллов. и никто из студентов не станет стучать», — с превосходством отметила она. Петунья фыркнула. «Да, представь, до банального стукачества у нас никто не опускается. Так вот, после одного экзамена Северус опять сцепился с нашими. Это с теми, которые себя так пакостно кличут», — ухмыльнулась Петунья. «Я так понимаю, в вашем альтернативном магическом мире мародеры — это какие-то мифические герои, а то странно даже как-то, что столь благородные, воспитанные и богатые дети назвали себя прозвищем самых худших человеческих отребий. Я пыталась им это объяснить, но им это название почему-то нравится», — недовольно сказала Лили. Видимо, ее оскорбило, что пресловутые мародеры к ее мнению не прислушались. Но суть не в этом. В общем, завязалась потасовка, я заступилась за Северуса, а он в ответ обозвал меня грязнокровкой. Так называют волшебников, рожденных от простых людей. Считают их самым низшим сортом. Он у себя на факультете общается с чистокровными, которые против того, чтобы такие как я вообще жили в их мире. Учились в Хогвартсе. Их лидер призывает к тому, что у нас надо отобрать палочки и выпроводить обратно в наш мир, иначе всех, кто выступает против, убивают. Это просто бандиты, экстремисты и террористы. И вот с такими общается твой Снейп. Ты вообще понимаешь, что тебя даже за нормального человека не считают, потому что у тебя и капли магии нет? Горячо рассказывала Лили. Петунья со стоном побилась головой о спинку кресла. Ах, тебя назвали грязнокровкой, ты рассердилась. Ну надо же, господи, не понимаю, чего ты так удивляешься и возмущаешься? Люди уже давно практикуют сегрегацию и национализм. Забыла, что наши собратья-англичане делали со своими колониями. Как они презрительно называли индусов тупыми желтыми обезьянами. А как они ненавидят ирландцев. В этом вашем хваленом магическом мире все то же самое происходит. Мы, белые люди, ненавидим черных, красных, желтых и узкоглазых, а маги презирают маглов. Все идет по кругу, везде одно и то же. Ты ввалилась в чужой монастырь, где свои вековые устои и порядки, и возмущаешься тем, что тебя не носит на руках. Может, тогда стоит пойти туда, где к тебе отнесутся более дружелюбно. Да почему я должна уйти? Возмутилась Лили. Мы, вообще-то, хотим равноправия и чтобы нас прекратили преследовать. Мы тоже хотим жить, где захочется. Ну, боритесь, устало сказала Петунья. Только имейте в виду, коренные жители так просто не сдадутся. Никому не нравится, когда в твоем доме гости и приезжие тебе же насаждают свои порядки и взгляды. Ты сама говорила, что у ваших волшебников действует статут секретности, они не хотят, чтобы маглы знали об их существовании, а ты, и такие как ты, как раз представляют угрозу для них, потому что ты расскажешь своим родителям, те, своим знакомым и друзьям, а те еще кому-то. Или же нужно всем делать поголовную лоботомию, чтобы не болтали. Не зря ведь говорят, знает один, знает один, знают два, знают 22. Не говори ерунды. Папу и маму профессор МакГонагалл просила молчать, и они молчали. Об этом только бабушка и тетя Стейси знали. Да еще ты, только вот тебе не поверит никто, скажут, чокнулась или сочиняешь. Торжествующе улыбнулась Лили. Да-да, я понимаю, мои бредни никто всерьез не воспримет. Только вот не думай, что люди в погонах такие же неверующие. Если у человека имеются какие-то паранормальные способности, его в покое не оставит. Так что ваши колдуны с палочками не зря боятся, в общем-то. Это как в том фильме про вампиров, все думали, их не бывает, а оказалось, у них вообще договор с правительством и пищевая квота, и все схвачено. Сказка ложь, да в ней намек. Короче, ты должна перестать общаться со Снейпом, настаивала Лили. Он уже выбрал свою сторону, а ты могла, они таких истребляют пачками. А ты-то откуда знаешь, сама видела? Спросила Петунья. Не видела, но в пророке постоянно пишут о нападениях на маглов, которые маскируют то взрывами газа, то внезапно возникшим пожаром, то еще как-нибудь. Ага, понятно, зевнула Петунья. То есть мистер Аукли, который на прошлой неделе попал под машину, тоже прикончили эти ваши террористы-колдуны, с ней повыдружки. Лили, я все поняла, идем спать. Может, хватит уже ехидничать и уводить разговор в сторону? Это все очень серьезно, разозлилась Лили. Такое ощущение, что тебе плевать на то, что я говорю. Или, она прищурилась. Может, ты так пытаешься присоединиться к нам, к волшебникам, надеешься через Северуса стать сопричастной, раз в детстве не вышло? Ты сейчас о чем вообще? Недоумевающе спросила Петунья. Ну а что, я его послала, Ты вовремя подсуетилась, смекнула, что к чему, подобрала, отмыла, откормила. Если по-умному себя вести, можно парня окрутить, и вот ты уже миссис Снейп, жена волшебника. И вуаля, магический мир, в который ты когда-то так сильно рвалась, открывает для тебя свои двери. На самом деле, у нас довольно много таких союзов магов и маглов. Что ж, сестричка, поздравляю тебя. Отличный план утереть мне нос. Как там говорят, не мытьем так катаньем, не в дверь, так в окно. Петунья решительно встала. Жутко хотелось врезать Лили по самодовольной физиономии, на которой расплылась торжествующая улыбочка от верно высказанной догадки. Теперь, сколько ни отрицай, она так и будет думать, что Петунья окручивает с ней по ей назло. Боже, ну и характер. Воистину, говорят, благими намерениями, пожалела Северуса, обвинили черт знает в чем. О том, что можно просто из элементарного сочувствия помогать парню, который остался один, и которого бросила в беде лучшая подруга, ты, конечно, не слышала. Знаешь, странно даже, что тебя отправили на Гриффиндор, на котором, по твоим же словам, учатся те, кто помогает ближнему просто так, без всякой выгоды для себя, и даже в убыток. Вообще, это ты пользовалась Снейпом, когда тебе было нужно, когда ты еще ничего не знала о магии и волшебниках, опиралась на него и его познания, а потом, когда освоилась и попривыкла, он стал тебе не нужен. Ну конечно, сестренка, я тебя понимаю, с таким, как Снейп, стыдно рядом идти, не то, что общаться и разговаривать. Ты такая красавица, а он немытое чучело, да к тому же, еще и злой колдун. Только непонятно, он что, все эти годы был ярым маглоненавистником и темным магом, но притворялся и продолжал дружить с тобой, зачем ему это? Не знаю, огрызнулась Лили. Может, потому, что с ним, кроме меня, никто не хотел общаться. Да неужели? А я вот знаю, что у него, как минимум, есть пара приятелей, которые оказывают ему нехилые такие услуги. Материальные причем, что это, как не те самые близкие отношения. А вот что от тебя он получил, мне интересно, помнится, ты с затаенной гордостью и напускным негодованием рассказывала, что Поттер клеится к тебе и его бесит Снейп, который постоянно находится рядом с тобой. Я могу точно сказать, что 90% неприятностей Сев получает из-за тебя. Вот что дает ему дружба с тобой. Себя на его место поставь и увидишь, приятна ли такая отдача. Да что я могу сделать-то? Заорала вконец уязвленная Лили. Я что, проклинать их должна каждый раз, когда они цепляются? Нам колдовать вне классов запрещено, баллы снимают. Это только в этом году, когда меня назначили старостой, стало можно палочкой пользоваться. Снейп тоже хорош, не может промолчать, из-за его ехидства и злобы ему и достается. Ну да, вы с ним идете тихо мирно, подкатывает Поттер с компанией, приветливо здоровается и начинает вежливо и культурно беседу. А тут Снейп ни с того, ни с сего, ляпает что-то нехорошее и гнусное, и все портит, так что ли? Нет, конечно, но можно же промолчать, видишь же, что тебя специально провоцируют и обзывают. Ага, он промолчит, а потом его же опять обвинят в том, что он слюнтяй и размазня, который ответить не умеет. Эх, сестренка, хоть тебе и 16 лет, а ничего ты не знаешь о парнях. Тебе просто нравится смотреть, как они собачатся из-за тебя. Это лестно и приятно, что уж там. Только вот если бы тебе действительно не нравилось, что Поттер оскорбляет Северуса, ты бы плюнула на баллы и нарушения, и заколдовала его так, чтобы язык распух или рот заклеила. Или подошла бы и врезала ему по морде, чтобы оставил вас обоих в покое, потому что, оскорбляя твоего друга, он оскорбляет и тебя. Поставила б на место пару раз, в третий он бы сам к вам не подошел, потому что понял бы, кого ты выбрала. Но ты же у нас вся такая правильная, правил не нарушаешь, а парни понимают только конкретные, решительные действия со стороны девушек. Ты просто стоишь и смотришь, не делая шага навстречу ни к Снейпу, ни к Поттеру. Не мудрено, что твои мародеры твердо уверены в своей правоте и в том, что рано или поздно Поттер добьется твоего расположения. Или Снейпу надоест такое отношение, и он сам уйдет в сторону. Наверняка ты его еще и пилишь, если баллы с Гриффиндора снимают. Я не виновата, что к нему постоянно цепляются. И вообще, это не из-за меня, а потому, что он увлекается темными искусствами. Лили упорно стояла на своем, поджав губы. с первого курса демонстрирует нехорошие заклинания и проводит запрещенные сатанистские ритуалы», — усмехнулась Петунья. «И куда смотрит ваше руководство? А кстати, может, расскажешь хотя бы об одном таком? Мне очень интересно, что он сделал? Принес у всех на глазах кровавую человеческую жертву, убил новорожденного младенца в большом зале, или зарезал в полнолуние черного петуха, чтобы вызвать дьявола из преисподней?» Она медленно приближалась к сестре, понижая голос до зловещего шепота. «Ты все равно не поймешь, ты все сводишь к неверию и шуточкам», — оскорбленно отвернулась Лили. «А темные искусства, между прочим, это реальное зло, и они существуют. Ладно, я тебя поняла. Если вкратце, ты бросила Северуса, потому что он оскорбил тебя, причем смертельно. Скажи, он тебя так обзывал много раз, и намеренно?» «Нет, один раз, и...» Лили отвечала нехотя, словно уже жалея, что завела этот разговор. «Один раз за все эти годы», — Петунья задумчиво ходила по комнате. «И что, даже не извинился?» «Приходила извиняться. Я не стала слушать. Решила, что хватит с меня. Если простить такое, то во второй раз случится то же самое, а потом вообще войдет в привычку», — процедила Лили. «Ясно. Ты решила пойти по наиболее легкому пути. Подведем итоги. Снейп 6 лет дружил с тобой. На него нападали твои сокурсники, в половине случаев, из-за тебя. Он не сдержался и обозвал тебя один раз, и ты не простила его. Что-то тут не так, определенно. Он же на тебя дышать боялся, во всем уступал и поддакивал. Так с чего бы вдруг ни с того, ни с сего, накинулся с оскорблениями на свое божество?» Петунья остановилась у стола, постукивая ногтями по лакированной столешнице. «Думаю, чтобы сделать правильные выводы из всего этого, мне нужно внимательно выслушать еще и Северуса. Завтра же спрошу его». Лили заметно занервничала. «Он тебе ничего не расскажет. Думаешь, если ты его кормишь и болтаешь с ним о чем-то, то он тебе все вот так вот запросто и вывалит? К тому же, рассказ будет не в его пользу», — усмехнулась Лили. «Советую не стараться, иначе он тебя попросту пошлет», — с превосходством сказала сестренка. «Снейп не любит, когда лезут к нему в душу». «Да, я поняла», — задумчиво сказала Петунья, разглядывая сидящую сестру. «Видимо, потому ты и не пыталась этого сделать или действовала как-то неправильно и грубо. А ведь это душа, с ней нужно обращаться деликатно и мягко. Если ты не возражаешь, я попробую», — сказала она. «А сейчас я пойду, уж извини. Мне завтра рано вставать, завтрак готовить». «Конечно, конечно, ведь надо Севочку кормить», — ехидно бросила вслед Лили. «Петунья, ты просто-напросто дура. Еще пожалеешь, что не стала слушать меня. Наплачешься». Петунья оглянулась. «Главное, чтобы у тебя все было прекрасно, а за меня можешь не переживать. Вот уж что-что, а плакать я не стану. И жалеть о том, что потеряла время, тоже. Спокойной ночи, Лили». Глава 6. Петунья, наконец добравшись до своей маленькой спальни, после разборок сначала стало жарко, до багровых щек, а потом пробрал озноб, пришлось накрыться теплым мохнатым пледом. Внизу она изо всех сил старалась сдерживать себя и не надавать сестре затрещин, но что было бы толку-то? Грубой силой ничего не докажешь, а Лили только утвердится в своих подозрениях. Поэтому и пришлось, призвав все хладнокровие и нацепив на лицо равнодушную маску, бить сестру холодной логикой. Только вот надежды на то, что та хоть что-то поняла, не было. Видимо, логика и некоторые люди есть вещи несовместимые. Лили с детства росла упрямой девочкой и очень не любила быть неправой, поэтому Петунья после нескольких таких случаев, когда дело доходило почти до истерик, перестала спорить с ней, пусть думает так, как ей хочется, даже если ее доводы чушь собачья. Мама говорила, что подрастет и сама во всем разберется и поймет, а доставать ее нравоучениями, делать только хуже, она назло не станет вникать и все равно останется при своем мнении. Собственно, если судить по многочисленным восторженным рассказам о факультете Гриффиндора и его обитателям, Лили прямая дорога именно туда и была. Петунья вертелась сбоку на бок. Одна мысль билась в голове: а ведь сестра, жаждущая спасать, может пойти к Северусу и там озвучить свои предположения. Как отреагирует Снейп на такие заявления? Поверит ли в то, что он совершенно не интересует ее в матримониальном плане? Петунья опять предстанет в невыгодном для себя свете, как это было при первой их встрече. Как будто она тогда одергивала Лили из зависти. Да больно нужно было. Просто испугалась странного мальчишку, похожего на бомжеватого бродяжку. Да и не мудрено, одет тогда с ней был как с помойки, на которую выбросили прабабкины вещи из старого сундука. Пожалуй, следует сделать ход первый, пока не опередили. Лучшая защита – это нападение, не так ли? Если Северус не идиот и не дурак, то все поймет, ну а если нет, значит, она просто потеряла время и потратила впустую этот месяц. Ладно, все равно кроме уборки дома и готовки заниматься летом нечем, а так хоть подкормила этого тощего змееныша. На человека стал похож, уже не такой синюшно-бледный, и круги под глазами пропали, и волосы в порядок привел, потому что моется через день, и какой-никакой интерес к жизни и блеск в глазах появились. Петунья улыбнулась. Странно как-то, не думала никогда, что сможет испытывать такую неприязнь к родной сестре и мирно уживаться с совершенно чужим человеком. Значит, кровь и семейственность не главное в отношениях, иначе почему бы они со Снипом за этот месяц вели разговоров и бесед больше, интереснее и длиннее, чем у нее было с сестрой за 5 лет учебы Лили в Хогвартсе. Причем, что забавно, сначала Северус в ответ на ее доводы в чем-либо тоже начинал фыркать, ощетиниваться и спорить, но через некоторое время его можно было незаметно переубедить и доказать, что права она. В тех случаях, когда правда была на его стороне, уже Петунья охотно соглашалась с его доводами и выкладками, от этого парень заметно веселел и принимал важный вид. Что там Лили плела про его факультет, что слизеринские гадюки весьма подлы, коварны, изворотливы, скользки и мерзки. Ну да, хорошая приспособляемость к окружающим условиям, адаптация и ассимиляция, поиск более выгодных условий для себя, возможность побольше заработать, это все, разумеется, очень плохие качества, особенно если учесть, что и простые люди желают всего этого и зачастую не останавливаются ни перед чем, дабы достичь столь желаемого материального блага. И вообще, как-то даже странно, что благородные гриффиндорцы-однокурсники Лили родом из очень богатых и знатных семей, и судя по ее негодующим рассказам весьма и весьма избалованы. Неужели их предки и родители заработали свои состояния абсолютно честным путем, работали не покладая рук? Теперь понятно, почему ей было легко со Снипом и так трудно с сестрой, и почему слизеринец и гриффиндорка за столько лет так и не смогли найти общего языка. Невозможно воде и огню быть вместе, не причиняя друг другу боли и ущерба. Выживет всегда только кто-то один. Девушка поворочилась еще немного и поняла, что уснуть уже не удастся. Наверное, лучше всего пойти на кухню и заняться делом, приготовить что-нибудь вкусненькое. Петунье всегда лучше думалось, когда руки были заняты. Навести порядок в доме, обработать огородик на заднем дворе, вырвать сорняки на лужайке перед домом, приготовить пирог или торт. Мысли в голове упорядочиваются и принимаются правильные решения, когда кругом чистота и порядок. Петунья не знала, как у других, но у нее все происходило именно так. Она с самого начала определяла список заданий и по мере того, как работа заканчивалась, становилась спокойнее и легче на душе. Петунья посмотрела на светящийся циферблат будильника. А во, оказывается, уже почти утро, 4 часа. Надо же, полночи не спала, думала, и все равно сна не в одном глазу. Лучше всего встать и отправиться творить вкусняшки, с ней порадуется. Он в последнее время как ребенок, встречает ее радостным приветствием, улыбкой начинает копаться в принесенной сумке, твердо зная, что там есть что-нибудь съестное. Смешной. Накинув легкий халат, Петунья заправила постель, умылась и тихонько вышла на лестничную площадку. На кухне обнаружились грязные тарелки и чашки в раковине. Лили не удосужилась помыть после ужина посуду. Впрочем, как всегда, Петунья раздраженно оперлась руками о стол и задумалась. Она уже давно хотела пожить одна. И дело даже не в том, что мама скоро переедет к тете Стейси на зимовку, Лили отправится в Хогвартс, а она будет снимать комнатку в каком-нибудь пансионе в Лондоне. Нет, ей хотелось и летом пожить одной, подальше от родных мест и от родственников. Она любила маму, и от Лили никуда не денешься, младшая сестренка все-таки, но все чаще в голову приходила мысль поехать за границу и пожить несколько лет вдали от дома. К зиме она уже закончит колледж и получит на руки диплом, а значит, можно попробовать себя там, где ее способности будут востребованы. В консервативной Англии практиковаться не хотелось, манили новые горизонты, новые возможности, другие страны, в конце концов, незнакомая культура и обычаи. Здесь все знакомы до мелочей, вкусы у людей не меняются, а уж у людей обеспеченных, аристократов и просто богатеньких нуворишей, так и вовсе примитив, всем подавая викторианский стиль с его помпезными каминами, бесчисленными диванчиками, пуфиками и креслицами, подушечками и тяжелыми мрачными шторами с кистями и золотой бахромой, огромными вычурными кроватями и надменными портретами и статуями предков. Скучно. У нее были некоторые мысли на этот счет, но одной ехать куда-то страшновато, а вот теперь решимости только прибавилось. Ничего, справится. В конце концов, многие молодые специалисты уезжают и устраиваются неплохо, было бы только желание. Проскакивали раньше раздражающие мысли, вроде того, что как тут будут мать с сестрой, одни, но, посмотрев на пребывающую в праздности лени Лили, которой хотя бы хватало совести сгрузить грязные тарелки в раковину и убрать еду со стола обратно в холодильник, Петунья перестала сомневаться. Да что такого-то, что ее не будет. Прибрать в доме, постирать свои вещи, приготовить еду и вымыть за собой посуду. Вроде бы в семье нет маленьких детей, все взрослые, и к тому же женщины. А ей надо прекращать эти ненужные глупые рефлексии на тему «они тут зарастут без меня грязью и будут голодать». Сама виновата, не нужно было взваливать на себя все обязанности, правильнее было бы поделить их между членами семьи. Да только с таким характером Петунье было легче сделать всю работу самой, нежели просить, приказывать и разъяснять, что куда и как вообще это делается. Подруга с факультета психологии сказала, что у нее синдром гиперответственности. Она же ругала ее за то, что Петунья не заставляет сестру помогать ей и матери, тем самым воспитывая в той пофигизм и лень. В конце концов, неужели она не может перед уходом поручить ей сделать что-то, неужели нужно переделать все самой и не успеть привести себя в порядок, а потом нестись как угорелый, опаздывая на встречу в назначенное время? Что такого, если она не помоет посуду и не приготовит еду, не умрет ведь ее семья, если не пообедает тремя блюдами и обязательным десертом? Легче надо относиться ко всему, уделять больше времени и внимания себе, отдыхать и не рваться на домашней работе, делать работу постепенно, а не все и сразу. Короче говоря, планировать свободное время и выкраивать час-другой на свои личные дела и увлечения. А что, она ведь так и делает, несется к Снипу, чтобы посмотреть на его довольную физиономию, когда он уплетает что-то вкусное, выслушать его неловкую благодарность, да просто поболтать с ним обо всем. Да, за короткое время именно это и стало ее увлечением в свободное от домашней работы время. Убого и примитивно, презрительно фыркнула бы Лили. Вот если б она подцепила шикарного парня, с крутой машиной, и ездила с ним на танцы или в кино, или отправилась путешествовать за границу, или он бы подарил ей роскошный букет роз или орхидей, браслет или кулон, ну, или еще что-нибудь неординарное. Петунья хмыкнула и включила водонагреватель. Посуда жирная, надо отмывать кипятком. А пока вода греется, можно замесить тесто. Сегодня будем печь французский киш, Севу должно понравиться. Вот, кстати, надо спросить, почему Лили боится колдовать летом и помыть посуду хотя бы волшебством, раз ручками зазорно и неохота, а с ней спокойненько колдует палочками, своей и материной, как ни в чем не бывало. Летом рано светлеет, к тому времени, когда солнце робко начало заливать красноватым светом чистенькую кухню, на столе уже стоял пирог с луком-пореем, грибами и сыром, остывали на противне слоеные рогалики с джемом, а в кастрюлю с кипящей водой были закинуты равиоли с творогом и зеленью. На завтрак домашним также готовы были тосты, яичница с ветчиной и овсянка с медом и сливками. Обед Петунья решила не готовить, в холодильнике стояло вчерашнее, почти нетронутая баранья жаркая с картофельными оладьями и свекольным салатом. Так что можно уйти на весь день, тем более, Петунья чувствовала, что сегодняшний разговор с Северусом скорее всего будет долгим и решающим. И если все закончится очень плохо, она зимой, после окончания колледжа, не вернется домой. Знакомые давно звали ее к себе, можно попробовать, да и там, где они жили, возможности были ого-го какие. Как говорится, крайне пуганых идиотов, то есть денежных мешков, у которых совершенно нет вкуса. Да, именно так она и сделает, иначе просидит в этой дыре всю жизнь. Снейп, вопреки всему, спал совершенно спокойно и крепко, даже не подозревая, какие в полумиле от его дома разыгрываются нешуточные и грозящие непосредственно его душевному и физическому равновесию баталии. Ну да легилименция на таком расстоянии не срабатывает, и способностей пророка у него не было. Так что проснулся он совершенно свежим и бодрым и еще повалялся немного в постели, наслаждаясь утренней прохладой, щедро лившейся из открытого окна. Взгляд лениво блуждал по комнате. Благодаря домовихе и Петунье, тут все изменилось к лучшему. Северус даже не подозревал, что его убежище может стать таким уютным, светлым и чистым. Раньше оно напоминало захламленную кладовку с разворошенной кроватью, облупившимся потолком и ободранными занозистыми полами. Впрочем, тут было приложено не только волшебство. Полы пришлось полировать обычным рубанком, правда, поработав немного руками, Северус плюнул на возможное физическое развитие своих мышц и начал гонять рубанок палочкой, так получилось не в пример быстрее и аккуратнее, ему даже понравилось. Затем гладенькие полы покрыли какой-то неприятно пахнущей смесью под названием олифа, от жучков и червячков, а потом, светло-серой быстросохнущей краской, которую они с Петуньей приволокли из местного хозяйственного магазинчика, в котором как раз была неделя 50% скидок, как раз для таких нищебродов, как он. Три кисточки быстро и ловко покрасили пол на два раза, а Северус с Петуньей стояли на пороге, внимательно наблюдая, чтобы все равномерно прокрасилось. Вообще, в доме многое было отремонтировано руками и покрыто магловскими красками и побелкой. По-другому никак не получалось. Не тащить же сюда элитные стройматериалы из косого переулка, которые стоят как золотые слитки. Но Северусу все понравилось, большой разницы не было, а труд, выполненный своими руками, как и сваренные самолично зелья, умиротворял и настраивал на оптимистичный лад. Он заметил, что, оказывается, сейчас, когда в доме чистота, уют и порядок, настроение тоже неуклонно ползет вверх, и вот уже почти и не вспоминаешь и не грустишь ни о том, что матери больше нет, ни о ссоре с Лили, которая еще месяц назад казалась смертельной трагедией, ни об общешкольном позоре, случившемся у озера. Жизнь стала казаться не такой серой, унылой и беспросветной, а еще он теперь каждый день ждал прихода Петуньи, и знал, что с пустыми руками она не придет, а всегда будет какой-то сюрприз, вкусный и необычный. Конечно, питаться за ее счет совесть не позволяла, но тут очень вовремя Малфой, как истинный друг, а вовсе не змей-искуситель, подкинул ему заказ от французских родственников в виде 10 комплектов домашних аптечек с полным набором стандартных зелий от любых бытовых травм, и еще эксклюзив на несколько флаконов духов по оригинальным рецептурам. Ну, французы, и мужчины, и женщины, довольно падки на такие вещи, но платят хорошо, не торгуясь. Трикки с довольной физиономией приволокла короб с кучей редких и не очень ингредиентов и пустых флаконов для духов и настоек, а еще робко попросила передать большой привет мисс Петунье. Для того, чтобы забирать выполненные заказы, Малфой даже удосужился буквально вчера подключить камин, обязав кого-то из вечных его должников из министерства. Так что Снейк был теперь обладателем личного доступа в кабинет Люциуса, правда тщательно запаролинного, потому что в особняке у Люция вечно толклись его знакомые и сторонники из той организации, о которой не говорят вслух в общественных местах. Чтобы связаться с Малфоем, нужно было проорать в камин кодовое слово и трикки, на которую завязали пароль. После проверки помещения на отсутствие посторонних личностей, открывала доступ или же звала хозяина, по желанию Северуса. Выгодный заказ Снейп выполнял в те дни, когда Петунья не могла навестить его. Правда, голодным девушка его не оставляла, готовила заранее что-нибудь несложное у него на кухне, и все равно у нее получалось намного вкуснее, ароматнее и сочнее. Так что он в последнюю неделю вручил ей все же несколько крупных магловских банкнот, потому что вовсе не собирался объедать эвансов. Петунья внимательно посмотрела на него, выслушала его пламенную, немного хвастливую тираду о том, что он может себя прокормить, и не только себя, кстати, кивнула и спрятала деньги в карман. После этого совесть с ней успокоилась и продолжила вместе с хозяином нетерпеливо дожидаться приносимых Петуньей лакомств. Он наделся, побрызгал в ванной в лицо прохладной водой, небрежно расчесался, собрав отросшие волосы в хвост, и потопал на кухню набрать в чайник воды. Под босыми ногами приятно ощущался новенький линолеум, обеденный стол накрыт скатертью в мелкий желтый цветочек, обвязанный по краям развесистыми кружевами. Скатерть приволокла трикки. Северус только заварил себе магловского растворимого кофе и сыпанул туда сухих сливок, как стукнула дверь, которую он отпер в первую очередь. Теперь Петунья заходила, не стучась. Он улыбнулся и прикрыл полотняной салфеткой поставленный на стол хрустальный флакончик с ярко-бирюзовым содержимым. Глава 7. «Привет. Давно встал?» – спросила Петунья, ставя сумку на стул. «Доброе утро!» – улыбнулся Северус. «Где-то с полчаса назад, наверное. Вчера рано лег, выспался. А-а-а, тебе повезло больше», – сказала девушка, усаживаясь напротив. «Есть кофе? Сейчас сделаю». Северус торопливо вытащил палочку, призывая чашку и банку с растворимым кофе. Он внимательно посмотрел на Петунью, отметил бледное лицо и едва заметные синяки под глазами от бессонной ночи. Сердце замерло на миг, он понял, что случилось то, чего он опасался. Видимо, Лили рассказала сестре о том, как он оскорбил ее, ведь раньше Петунья такой не была, расстроенной и подавленной, хоть и тщательно старалась Цичис скрыть это от него. А вдруг она пришла в последний раз сказать все, что о нем думает? Мордрит, надо же, вот совпадение, он как раз вчера доделал для нее духи, как будто чувствовал, что времени уже почти не осталось. Да и то сказать, все хорошие когда-то кончаются. К тому же, Петунья и так очень помогла ему. Неизвестно, как он пережил бы этот месяц, все разом навалилось. Смерть матери, разрыв с подругой, неприятности в школе. Останься он один, точно бы что-нибудь сделал с собой. Есть же зелья, дарящие мгновенное забвение, а он может сварить любое с легкостью. Потому что больно тогда, через день после похорон, когда все отмерзло, было так, что хотелось завыть, как оборотень на полную луну. Рука Северуса судорожно дернулась и поправила салфетку. Он пододвинул Петунье изящную фарфоровую чашку из того сервиза с красными пионами, который ей так понравился. Вот и сейчас девушка улыбнулась, осторожно держа изящно изогнутую ручку тонкими пальцами. Северус, глазеющий куда угодно, только не в лицо Петунье, машинально отметил, что ногти на руках коротко обстрижены, а кожа на вид шершавая и слегка покрасневшая. Видимо, Петунья много возится в воде, в горячей и в холодной. У лилии нарциссы руки не такие, они белые, гладкие, холеные, с длинными розовыми ноготками. Может, сварить ей специальный крем для рук? Он зимой ходил без перчаток, сунув руки в карманы прохудившейся мантии, и кисти покрывались цыпками и ознобышами. Пришлось усовершенствовать громоздкий рецепт на основе ромашки, календулы и гадючего жира для потрескавшейся кожи. Вот сегодня же и сварит, и добавит туда пару капель крови Рунескопа для быстрой регенерации кожи. «Ты, вы с Лили, что-то случилось?» Голос сорвался на хрип. Пришлось откашляться и отпить крепкого кофе. «Ты бледная, неприятный разговор», — сказала Петунья, пододвинув к себе стул с сумкой и принимаясь доставать оттуда свертки и коробки. «Давай лучше завтракать, я с раннего утра готовила, надеюсь, тебе понравится. Вот, это из французской кухни, пробуй». И она отрезала щедрый ломоть источавшего вкусный запах румяного пирога с сырной корочкой. Французский киш с грибами, луком, пореем и сливками. Круассаны вроде тоже неплохо вышли. В другое время Северус без приглашения бы накинулся на принесенные яства, но в этот раз чуть еле гелемента его не подвело. И делать вид, что ничего не случилось, у него не получалось. «Постой, ваш разговор, это связано с Лилией, со мной, я знал, что рано или поздно это случится. Ты ведь никогда не спрашивала меня, из-за чего мы поссорились. Наверное, следовало рассказать сразу, чтобы не было недомолвок. Я трус, боялся, что ты станешь презирать меня и уйдешь», — тихо сказал он. Петунья вздохнула. «Вчера с Лили пришлось поскандалить, сегодня вот это горе носатое надо утешать. Неужели всем старшим сестрам приходится этим заниматься? Смазывать зеленкой разбитые коленки, дуть на них, вытирать слезы и успокаивать? Видимо, да». Она положила ладонь на худую руку Северуса. Вот руки у него были красивые, как у музыканта, пальцы ровные и длинные, без выступающих суставов и разбитых костяшек, как это бывает у мальчишек, даже несмотря на его худобу. И кожа белая, почти без загара. Впрочем, промелькнула мысль, что волшебники-мужчины руками особенно ничего и не делают, все только палочкой машут, почему по рукам не быть такими? «Послушай, Сев, ничего страшного не произошло. Да, мы вчера поговорили с Лили, но, и что она тебе сказала?» Снейп напряженно смотрел ей в лицо. Рука под ладонью Петуньи опять дрогнула. «Рассказала о том, что у вас в школе процветает то ли расизм, то ли нацизм», — вздохнула Петунья. «Предостерегала, что дружба с тобой может плохо кончиться для меня, потому что у вас есть некая организация, которая ратует за дискриминацию маглов. Не то чтобы я тебя осуждаю, но если ты член этой организации, общаться с тобой дальше я и правда не смогу, потому что этим подставлю тебя. Понимаешь, вероятно, на вас на всех у руководства имеется досье, в котором расписаны связи и знакомства, а тебе на пользу не пойдет то, что ты общаешься с маглой. Так ведь?» Северус низко опустил голову, Волосы черным гладким крылом закрыли глаза. «Все и так знают, что я дружил с Маглорожденной. Лили ничем от тебя не отличается, в случае чего, и ей и тебе будет грозить одинаковая опасность. Но я не состою пока нигде». Он посмотрел на Петунью, слегка приподняв голову. «И уже не хочу, только не знаю, как мне избежать этого. Знаешь, прекрасно тебя понимаю. У нас тоже были и есть, наверное, такие шайки, в которых, чтобы доказать свою преданность, требуют убить тех, с кем ты раньше дружил и общался. Так что, если им понадобятся рычаги давления на тебя, то нас вполне возможно используют, чтобы заставить тебя делать что-то нехорошее». Северус отчаянно поглядел на нее. «Что же тогда делать? Получается, я засветился со всех сторон и вас тоже подставил. Если я тут останусь, мне волей-неволей придется дать ответ своим нанимателям. Меня пока не трогают, потому что мне нет 17, я несовершеннолетний. Но вот зимой, а у вас что, совершеннолетие в 17?» – удивилась Петунья. «Хм, значит, Лили скоро станет взрослой и независимой, надо же, я не смогу осенью вернуться в школу», – прошептал Снейп, уставившись стеклянными глазами в тарелку с нетронутым пирогом. «Нет, только не это. Это потому, что ты поссорился с Лили. Северус, расскажи, почему вы с ней поругались? Что такого произошло? Я не верю, чтобы из-за одного слова, каким бы мерзким оно ни было, можно забыть о стольких годах общения. Наверняка там было еще что-то». Парень слабо покачал головой. «Я во всем виноват, не смог промолчать». «Молчать – это не выход», – резко сказала Петунья. «Неужели Снейп настолько зомбирован, что как попугай повторяет слова сестры? Надо разобраться. Я обещаю, что буду совершенно беспристрастна. Я же вижу, что тебя это гнетет. Расскажи, легче станет. Поверь, я не стану тебя осуждать. Всегда нужен взгляд со стороны, чтобы понять, кто виноват. Рассказать», — прошептал Снейп. «Нет, лучше я покажу тебе, так будет понятнее и быстрее». Он встал и ушел в гостиную. Послышался рев пламени в каминной трубе, а потом он тихо заговорил с кем-то. Через несколько минут Северус вернулся, неся в руках странную каменную чашу, испещренную какими-то непонятными символами и значками. Неизвестный предмет был осторожно водружен на стол. «Это думосбор, артефакт, в котором можно просмотреть воспоминания», — глухим голосом рассказывал Северус. «Попросил у Люциуса. Рассказывать долго, и всегда есть вероятность заподозрить, что я могу выдумывать, чтобы обелить и оправдать себя, а так, сама все увидишь. А это», — он поставил рядом маленькую баночку с ярко-зеленой массой, прикрытую пергаментом, — «это Трикки тебе передала. Мятный соус, к баранине, кажется». Петунья улыбнулась. Ей очень нравилась маленькая хозяйственная домовитая эльфийка, и такая заботливая. «Ну чудо же, а ведь, по словам Северуса, далеко не все волшебники хорошо обращались со своими домработниками. Хотя, впрочем, в магловском мире то же самое. Господи, ну и тоска». Снейп тем временем угрюмо доставал палочкой прямо из виска длинные серебристые сияющие нити и помещал их в свой думосбор. Петунья смотрела на это действо с раскрытым от изумления ртом. «Ничего себе, воспоминания в материальном виде, а я смогу их увидеть?» — с любопытством спросила она. «Ты помнишь, что у меня магии как бы нет?» «Сможешь», — уверил ее Северус. «Тут работает сам думосбор, а не твоя магия. Ну что, все готово, можешь приступать. Наклоняйся и погружай лицо прямо туда», — и он придвинул каменную чашу с переливающейся серебристой субстанцией поближе. Петунья ни за что не отказалась бы от столь заманчивого эксперимента и, ни секунды не колеблясь, опустила голову в думосбор. Все закружилось перед глазами в разноцветном вихре. Петунье казалось, что она бесконечное количество времени падает вниз головой в холодной пустоте, как вдруг она зажмурилась от яркого солнечного света и обнаружила себя сидящей на песке возле озера. Невдалеке возвышался огромный величественный замок, в котором Петунья немедленно признала Хогвартс. Значит, вот как он выглядит. Она торопливо встала и отряхнула одежду от песка. Мимо ходили и смеялись разновозрастные школяры. Метрах в 50 от озера начиналась трава, а чуть дальше росли кусты и деревья. Петунья разглядела сидящего в одиночестве в тени кустарника Северуса и направилась к нему. Было забавно, что ее никто не замечал, как будто она в реальном мире стала невидимкой. Впрочем, она ведь находится в прошлом времени. Девушка с интересом осматривалась. А вон и Лили с подругами на берегу, болтает голыми ногами в озере. И мародеры обнаружились под огромным раскидистым деревом. Петунья видела привезенные сестрой факультетские колдофото, потому и признала сразу, кто из них Поттер, а кто Блэк. В Блэка можно было влюбиться, если не знать, что он из себя представляет на самом деле. Петунья презрительно хмыкнула, глядя на расслабленную, скучающую и надменную позу этого красавчика. Достопамятный Поттер играл с каким-то желтым мячом для пинг-понга, который парил в воздухе. Рядом сидел серый, скользкий на вид коротышка, непрестанно хихикавший и вскрикивавший от восторга, когда очкарик ловил свой мячик, а чуть поодаль от этой компании унылого песочного цвета и вида ботаник, уткнувшийся, как и Снейп, в книгу. Петунья подошла к Северусу и присела рядом с ним. Оказывается, когда Снейп читает, он ничего вокруг не замечает, только брови хмурятся, черные ресницы подрагивают, да глаза быстро-быстро пробегают строчку за строчкой. Волосы, как обычно, грязноватой занавеской отгородили его от окружающего мира. Наконец он закончил изучать свои пергаменты и встал, засовывая их в сумку. Когда он вышел из тени кустарника и пошел по лужайке, Блэк с Поттером тут же поднялись. Петунья хотела закричать, чтобы он не ходил туда, но было поздно. Ей пришлось наблюдать всю безобразную сцену, которая развернулась под деревом. То, как быстро собралась толпа школяров, падких до бесплатного развлечения, как с ней пообезоружили и Блэк с Поттером поочередно направляли на него свои палочки, на беззащитного, валяющегося на траве. С ней поругался и проклинал их, за это его опять заколдовали. Петунья желала удушить обоих дружков. Теперь понятно, чем прославились знаменитые мародеры. Прибежала Лили. Петунья очень, очень сильно надеялась, что сестра сейчас раскидает обоих придурков, но та всего лишь стояла и переругивалась с Поттером. Палочку она вытащила только когда Поттер, которого ранил скинувший заклинание Снейп, подвесил того вверх ногами. Мантия Северуса задралась, и его серые старомодные подштанники явились зрителям. Ой-ой, а вот это уже было серьезно. Такого унижения Петунья лично не потерпела бы ни от кого. Тут одной располосованной мордой обидчик бы не отделался. Она бы растерзала его на куски, посмей кто-то задрать ей подол юбки в школе. «Лили, ты ведь Гриффиндорка, ну врежь Поттеру кулаком, расцарапай лицо ногтями, не между ног, заступись по-настоящему, ведь на таких, как он, слова и увещевания не действуют». Разумеется, ее лихорадочная вера в сестру была развеяна последующим коротким диалогом, в котором Поттер специально провокационно упомянул о том, что с ней сильно повезло, что за него заступилась девчонка. Последовавший за этим тираде про паршивых грязнокровок Петунья даже не удивилась, но Лили, моментально перешедшая после этого на сторону врага, привела почти в шок. Петунья, разумеется, не думала, что сестра разрыдается от несправедливости выкрикнутого оскорбления, развернется и уйдет, но чтобы так, хм. Лили оставила последнее слово за собой, подражая Поттеру, окончательно втоптала в грязь, сделав акцент на грязных же трусах и обидном прозвище. Господи, детский сад, штаны на лямках, где благородство, смелость и решительность, где великодушие. Лили совершенно не понимает парней и их отношения, да плевать на них, обидели ее, самую лучшую и добрую, защитницу убогих и угнетенных, и кто, сам убогий. Вместо того, чтобы сражаться с другом спина к спине, она ввязалась в бесполезные словесные прения, в течение которых Поттер красовался перед ней как попугай, и ей это нравилось. Петунья ясно видела, что за внешним возмущением и яростными отказами от свидания крылось едва заметное торжество в своей неотразимости. Лили было приятно, что Поттер слушается и подчиняется ее приказам отпустить Северуса. Когда же все вышло из-под контроля, Лили мигом вылила раздражение на Поттера, раскритиковав его в пух и прах, вызвав тем самым вполне закономерную злость последнего, и гордо ушла, оставив друга на растерзание мародерам, которые тут же принялись отрываться на крайнем. Да, Петунья покачала головой, с болью наблюдая за финальными сценами. К счастью, с ней помародеры не успели раздеть догола, так как кто-то вызвал деканов, и забава не состоялась. Страшно было предположить, что было бы, подвергнись с ней к такому позору. Подростки после меньшего унижения кончали жизнь самоубийством, а особенно мальчишки вот такие же забитые и неуверенные, несмотря на напускную браваду. Петунья вынырнула из солнечного майского дня и оказалась на знакомой кухне. Снейп сидел, положив голову на скрещенные руки и спрятав лицо. Неужели он, стыдясь этой сцены, все же решился показать ей, как обстояло дело на самом деле, чтобы она не подумала, что он оправдывается или недоговаривает что-то? У Петуньи запершило в горле от такого выражения доверия. И от кого? От колючего, как ежик, нелюдимого, мрачного, злого и ядовитого на язык Снейпа. Хотя чему удивляться, ведь ежи тоже прячут за острыми колючими иголками нежное, мягкое и беззащитное брюшко. Глава 8. Рука сама потянулась погладить черную макушку, но на полпути застыла в нерешительности. Северусу сейчас только вот такой глупой жалости не хватает, вдобавок ко всему. Это после того, как он на идиотскую защиту Лили так резко ответил, после того, как решился показать ей, что на самом деле произошло в день ссоры, а не стал рассказывать сам, изящно умалчивая факты, как это сделала вчера вечером ее дражайшая сестрица. Да, и она просто потрепала его по голове, взлохматив оказавшуюся мягкой и шелковистой шевелюру. А у Снейпа та же беда, что и у нее, волос много, но они очень тонкие, и оттого быстро покрываются жиром. Надо посоветовать ему купить специальный шампунь, только так, чтобы не обиделся ненароком. Северус поднял голову. Петунья спокойно перенесла тяжеленный думосбор на рабочий стол у плиты и заново расставила принесенные лакомства. «Сев, твоя помощь нужна. Подогрей, пожалуйста, равиоли, а то холодные они просто никакие, и пирог тоже, надо, чтобы сыр был горячим и тянулся, как на пицце, как ни в чем не бывало», — попросила она. Парень недоуменно моргнул пару раз, как будто не понимая, почему в него не летят тарелки с едой, а Петунья не убегает в негодовании, хлопнув изо всех сил дверью, и поспешно достал палочку. «Слушай, давай поедим спокойно, а потом уже поговорим с тобой по душам, хорошо?» Петунья щедро наложила на тарелку симпатично слепленных равиолей, добавила густой деревенской сметаны и поставила перед ним. «Ешь, ты же голодный, на пустой желудок нельзя разговаривать, бесполезно. Я, кстати, тоже всю ночь готовила, и есть хочу, просто умираю. Зато у меня теперь весь день свободный. Ты не уйдешь?» Все-таки спросил Северус недоверчиво, все еще не веря, что его не станут ругать и упрекать в хамстве и грубости. Больше всего он боялся, что после увиденного позора Петунья гневно добавит ему в стиле Лили и уйдет из этого дома насовсем. А он как-то быстро привык к ее присутствию, и остаться одному после всех этих дней не одиночества было страшно. Он никогда не осмелился бы лезть ей в голову, чтобы узнать, о чем она думает, но по спокойному лицу Петунья понял, что его не осуждают. Но как такое возможно? Почему Лили восприняла все случившееся как смертельное оскорбление? А Петунья даже глазом не моргнула и общается с ним по-прежнему, а ведь выкрикнутое им в запале оскорбление относится к ней в такой же мере, что и к Лили, и даже хуже. Если уж маглорожденные волшебники грязнокровки, то обычные маглы и вовсе чуть ли не рабы и мусор под ногами. Ему вдруг стало так противно, что он присутствовал на субботних сходках в гостиной Слизерина, где устраивались пламенные дебаты о месте и назначении магов и маглов, и презентации организации Темного Лорда, где с высоких трибун вещали, что маглы обязаны подчиниться волшебникам для их же блага. Кто признает господство, тот останется жив и станет работать и жить спокойно, кто выступит против, умрет в мучениях. Сейчас он даже представить не мог, что Петунья была бы его рабыней. Наверное, она стала бы кухаркой или служанкой в доме, чистоту наводить, а Лили кем-то вроде любимой наложницы. Но ведь с прислугой и рабами нельзя поговорить по душам, с ними нельзя сидеть и есть, болтая и шутя, за одним столом, нельзя косить старенькой газонокосилкой траву перед домом, а потом собирать ее вдвоем граблями в пахучие аккуратные маленькие стажки, нельзя, много чего. Или вот, наказывать маглов, бить их, пытать, ломать, чтобы не смели роптать и подчинялись беспрекословно. Ой, нет, лучше про такое не думать, а то стошнит. А Петунья подумает, что это от ее еды и обидится. К Мордреду, ко всем чертям все это высокомерное бахвальство и идеи чистокровных. Он сам-то кто? Полукровка, всего лишь на шаг впереди маглорожденных. И терпит его на факультете лишь потому, что он может сварить все, что попросит, без затруднений. Был бы идиотом, вроде таких же, как он, полукровок Уильямса и Брэма, сгодился бы лишь на пушечное мясо для лорда, на 1-2 рейда, если повезет и не прикончит свои же маги Авроры. Это значит, что он нужен чистокровным только как обслуга, как человек для грязной, нудной, монотонной и опасной работы, каковым и является зельеварение. Правда, почему-то только сейчас встало ясно прямо в голове. Он и ему подобные, бедные и нечистокровные, всегда будут лишь инструментами, персоналом, подобно тому, как обслуживают богатых маглов те же садовники, повара, гувернантки, маникюрщицы и парикмахеры. Сколь бы ни были велики и виртуозны их таланты и способности, им никогда не встать на одну ступеньку с этими зажратыми избалованными снобами аристократами. Так ради чего тогда? Ради чьего-то благополучия. Хорошо им запудрили мозги в школе. Пропаганда открыто велась на всех факультетах и руководство абсолютно ничего не предпринимало. Наоборот, все 5 лет в Хогвартсе он люто ненавидел гриффиндорцев и мечтал уничтожить их. Ни разу не было случая, чтобы ему дали понять, что обидчики будут наказаны по заслугам, а он всегда может рассчитывать на справедливость. Зато в слизеринской гостиной хорошо утешали тем, что новый режим и новый порядок дадут возможность покарать обидчиков так, как ему захочется. МДА, что-то ему уже вообще ничего не хочется, ни справедливости, ни кары зарвавшимся, избалованным вседозволенностью мажорам. Он не то, что мстить, видеть их не желает, никогда больше. Еда на столе выглядела очень аппетитно и пахла просто потрясающе, но Северус кое-как затолкал в себя пару равиолей, почти не чувствуя их вкуса. Целый месяц он отдыхал от всего этого, но, видимо, любому покою приходит конец. Теперь нужно было принимать окончательное решение, только после этого он сможет, наконец, вздохнуть спокойно, жить по-настоящему. «Так, я вижу, дело гораздо серьезнее, чем мне казалось», — сказала Петунья, внимательно наблюдавшая за посеревшим, вмиг осунувшимся лицом Снипа. «Я что, зря тебя целый месяц откармливала, чтобы все это просто так пропало? Ты только-только на человека стал похож».